Глядя же в глаза агонизирующему и находящемуся в паническом ужасе дракону, я воспылал желание еще сильнее вогнать тварь в отчаяние и причинить еще более ужасающую боль, что сподвигли меня на попытке начать жевать и тем самым увеличить наносимый моими клыками урон ублюдку, увидевшему во мне добычу. Мда, в этот момент мой разум настолько был затуманен пробудившейся драконьей составляющей моей сути, что у меня совершенно вылетела из головы информация о том, что змеи на подобное просто не способны и мои челюсти не предназначены для пережевывания пищи. Да только моя божественная суть с урчанием отреагировала на такое мое желание, отчего у меня стала видоизменяться пасть, а вместе с нею и мышечный каркас головы и шеи. И как только трансформации закончились, я словно питбуль стал пытаться трясти своей головой из стороны в сторону, тем самым разрывая и круша энергетические плоти кости дракона, в глазах которых уже не осталось даже малейшего проблеска разума. В них можно было разглядеть лишь ужас и боль. Как же мне было сладостно видеть его отчаяние, я чуть ли не оргазмировал от этого. Вот только стоило энергетической плоти и костям дракона-пожирателя попасть в мой пищевод, а оттуда в желудок, моя человеческая часть сознания была отодвинута на самые задворки ментальной сферы души, и единственное, чего мне удалось добиться своими попытками не отдавать бразды правления своим телом своей животной сути, это не потерять возможности наблюдать за происходящим. А там было на что посмотреть. 7 пернатых василисков с огромным удовольствием и остервенением, будто бы от этого зависит их жизнь, пожирали плоть дракона и делали это не только на физическом, но энергетически духовном. И я одновременно смотрел за тем, что происходит в реальности, и тем, что стало происходить с моим внутренним духовным миром. Сама эктоплазма, хотя это и не совсем верное определение, но наиболее близкое, что заменяло плоть и кости дракона, были просто невероятно концентрированным коктейлем энергий, количество которых в ограниченном габаритами размера тела дракона стали практически материальными и вполне осязаемыми, благодаря чему он мог взаимодействовать с реальным миром. И оказавшись в моей утробе, его плоть и кости стала разлагаться и расщепляться, отчего было такое впечатление, что во мне вдруг стали взрываться атомные бомбы, которые выплескивали просто невероятное количество энергии. Но будто бы этого было мало для моей пострадавшей души, как оказалось, что я вместе с его плотью жру еще и духовные оболочки, обгладывая словно демон душу дракона-вампира, потерявшего всякую волю к сопротивлению. А стоило только моему животному проявлению драконьей сути, которое сейчас взяло бразды правления над моим телом, прийти к пониманию, что воля добычи полностью подавлена и растоптана, как во мне вдруг резко всколыхнулась и без того находящаяся на грани катастрофы из-за перенапряжения, моя пятая духовная оболочка души, отвечающая за чувства. Меня захлестнуло и словно цунами накрыл неописуемый восторг и довольство от проделанного, а затем случилась какая-то хрень, которой у меня просто нет внятного объяснения. Эти эмоции, которые встрепенули мой чувственный дух и заставили переживать за себя, вдруг дали мне прибавку к сопротивляемости негативным эффектам, а также подстегнули регенерацию души. Но вместе с этим я заметил, что моя душа стала претерпевать серьезные изменения, и это было что-то невероятное. Моя восьмая оболочка слилась с девятой, сделав ту непроницаемой для внешнего энергетического воздействия и защитив от деградации. Хоть я и был богом, что получил силу собственными усилиями и без помощи паствы, что верила в меня, отчего мне было фиолетово на количество верующих, и по этой причине я мог не переживать за то, что если вдруг я лишусь подпитки бахьян извне, то перестану расти над собой как бог, то ныне я полностью оказался лишен возможности потерять хоть крупицу своей силы. Даже будучи заточенным на сотни тысяч лет, я игра на своей божественности не лишусь, и никакая стагнация не сможет повлиять на мою девятую оболочку. Пока существует моя душа в нынешнем ее состоянии, пока мои оболочки души завязаны на атман, я буду развиваться, даже ничего не делая для этого преднамеренно. Достаточно просто существовать, жить, а моя душа сама будет прокачивать мои силы, независимо от внешних факторов и энергонасыщенности окружающей среды. Вот только вместе с пониманием произошедших положительных изменений с собой, я обратил внимание, что моя ненасытная утроба, суть пробудившегося во мне дракона, желает сожрать душу моего противника полностью, и я отчетливо видел и осознал, что это приведет меня к возможности обратиться в Йормунганда. И когда это случится, то я не просто потеряю себя и рассудок, обратившись в безмозглого все пожирающего хтоника, но что более для меня сейчас было самым важным, так это то, что в таком состоянии я буду представлять угрозу для своих жен и еще не родившихся детей. Это недопустимо. В данное мгновение мне было глубоко плевать на свою судьбу и участь. Я переживал лишь о своих родных, но вместо страха за них, который бы было логично ожидать, во мне с новой силой вспыхнул всепоглощающий гнев. Дикая и необузданная ярость первобытного дракона, чью силу я в себе пробудил, встала стеной перед подобной участью. Моя воля в лице ярости в буквальном смысле стала выжигать любые предпосылки к подобной развитию событий в моей видоизменяющейся душе. И только когда моя ярость полностью оградила душу от ментоинформационной составляющей, которая пыталась через плоти духовные ошметки уже полностью сожранного мною дракона повлиять на мою суть и обратить в это бедствие вселенского масштаба, она стала спадать и затухать. Но здесь уже и я смог помочь себе и не оставаться безучастным в этом противостоянии. Пока животная ярость дракона кромсала шаблоны, которые пытались перестроить мою суть, я, тот, что находился на задворках сознания и обладал разумом, приложил все оставшиеся в моем распоряжении ментальные силы на то, чтобы при помощи своей противодемонической цепи и посоха Архимага разделить душу дракона и его эктоплазменное тело, а следом пленить ее и поместить в темницу посоха, дабы скорее лишить себя возможности жрать эту дрянь. Была бы у меня пуповина, явно бы развязалась от такой нагрузки, а вместе с этим еще и не одна грыжа бы выскочила. И как же прекрасно, что мне, Богу, такие прелести смертного бытия больше не страшны. И только я обрадовался своей победе и уже хотел облегченно вздохнуть и вытереть гипотетическую испарину со лба, после заточения души дракона в посох, как случилась очередная херня. В процессе запечатывания души моего противника в посох, с него сорвалось духовное образование, разглядев которое я понял, что это какое-то неизвестное мне ме и стоило только ей разорвать последние узы, связывающие ее с моим новоявленным пленником, как эта дрянь потянулась ко мне и стала встраиваться в мою душу. Признаться, я был в шоке, просто какой-то день неприятных и невероятных сюрпризов. Ведь насколько мне известно, для того, чтобы получить духовный артефакт, коим является ме и встроить его в свою душу, нужно провести очень энергозатратный ритуал. Назначений же у него может быть несколько, от чего и будет зависеть его сложность. Ритуал может служить обращением к какой-нибудь божественной сущности для обретения ме, что она дарует в уплату за отправленную ей энергию, которой будет насыщен ритуал. Это самый простой, но и рисковый способ обретения подобной фичи, так как тут не угадаешь, чем тебе отдарится Бог. Но если же ты заведомо знаешь, чего хочешь и сам являешься создателем будущей надстройки душу, то это на порядок усложняет ритуал и делает его более энергозатратным. А тут мне без моего согласия и предоставления силы на ее встраивание в мои духовные оболочки с образованием связи с атаманом, сама, словно какой-то паразит накинулась на меня и стала внедряться. И как назло, каких-либо сил к сопротивлению этому у меня не было. Я и без того уже выжил из себя все, что мог, и даже сверх того, и только стальная воля удерживала меня сейчас в сознании от обморока. Моя драконья суть уже перестала нагнетать ярость и отошла на второй план, словно уснув, отдав управление телом и душой в руки моей разумной составляющей ментальной сферы. Вот только все мои духовные оболочки были истощены, перенапряжены, и по мне вот-вот должен будет ударить откат за мои безрассудные действия. Твою же мать, у меня оставались буквально крохи сил, но я, взяв себя в руки и не поддавшись панике, а вообще у меня было такое ощущение, будто мой дух потерял возможность испытывать страх и панику, стал судорожно пытаться взять под контроль этот процесс. Уж если не можешь остановить, то нужно это возглавить. И пока Мия еще не успела встроиться в мою душу, она была относительно податливой, и мне удалось провести ее анализ, стоило только ей соприкоснуться с моими духовными оболочками. А когда я понял, что это за дрянь, я хотел заматериться. Именно эта духовная конструкция в ответе за обретение сожранным мною только что драконом сути пожирателя. Вот только помимо самой Мии, оно тащило за собой еще и проклятие. И если сам конструкт духовного артефакта представлял собой невероятно сложное ментоинформационное нагромождение, выстроенное из тьмы и хаоса, то божественное проклятие, которое прицепом шло с ним, было создано при помощи силы света. И как же я возблагодарил судьбу в это мгновение, что являюсь одновременно и богом тьмы, и богом света. Только благодаря власти над этими энергиями и некоторым влиянием на их концепции, мне удалось вначале разрушить проклятие, так как самую большую для меня опасность представляло именно оно, а уже после приступить к самой Ме. Вот только пока я подбирал ключик к светлой пакости, должной наслать на меня безумие, темная Ме уже практически полностью проникла в мою душу, и оставалось совсем немного времени, чтобы хотя бы изменить несколько параметров в ней, тем самым поменяв некоторые функционалы, купировать, а то и полностью убрать самые проблемные нюансы. Насколько я смог разобраться, эта Ме делала носителя энергетическим вампиром с собственным, привязанным к нему бесконечным подпространством, куда на постоянной основе тянула силу 24/7, на протяжении всей оставшейся жизни с момента приобретения этого духовного артефакта. А с каждым новым глотком энергии, тело носителя, что являлось форточкой в это подпространство, становилось более энергопроводящим, отчего скорость поглощения силы из окружающего пространства постоянно возрастала. Мда, я же смог поставить на эту способность ограничитель, который позволял мне по собственному желанию включать ее и отключать. Вот в принципе и все, что мне удалось сделать, разве что я еще смог полностью заменить чужую тьму в конструкте духовного артефакта вампирского Ме на свою собственную и уже ей взять в детские тиски хаос, который в ней также присутствовал, так сказать, от греха подальше. Уж больно мне противна была одна только мысль и знание о том, что во мне будет плескать чужая энергия. Хаоса же подобное не касалось. Он в принципе не может кому бы то ни было принадлежать, а как только артефакт окончательно разместился в моей душе и Ме стало неотъемлемой частью меня, я потерял сознание и на лице, а вырубался я уже в антропоморфной ипостаси и в единственном теле, все остальные тела слились со мной, у меня была довольная ухмылка. Я выжил, да еще и с прибытком смог выпутаться из этой скверной истории. Глава 79. Шалотли, моя изменившаяся суть. В себя пришел рывком, и первое, на что я обратил внимание, это на происходящие со мной изменения. Заглянув в себя, я был поражен обилию нового в своей душе, а также ее измененной архитектуре и содержанию. Уж не знаю, как так получилось, но Ме дракона-пожирателя не осталось самостоятельным объектом, прекратив свое существование как духовный артефакт и надстройка. Ее поглотило мое божественное начало, включив в мою бывшую восьмую оболочку душ в ней находящуюся, слегка расширив ее функционал. И если раньше восьмая оболочка отвечала только за предотвращение регресса и некоторую защиту моих духовных оболочек, то теперь она в дополнение представляла собой сложнейший уловитель и поглотитель любого излучения и воздействия, направленного в мою сторону, от энергетического и вплоть до кинетики. Она уже работает на полную, и пока я находился в бессознательном состоянии, тянула силу из окружающего фона, который нынче уже не представляет собой гнетущую энергетическую пустоту, и вся энергия, которую она ныне добывает, отправляет на поддержку и ускорение изменений, которые все еще происходят с моей душой. Первое, что очень явно привлекало к себе внимание, это претерпевшие изменения мои первая и вторая оболочка души. Теперь мое физическое тело и вторая оболочка, отвечающая за прану, являются одним целым. Так что отчасти мое тело ныне стало полуэнергетическим, причем столь сильное взаимное проникновение их друг в друга пошло на пользу каждой из бывших оболочек в отдельности, так и для меня в целом. Я и ранее, благодаря полученным умениям, навыкам и знаниям Дракулы, мог виртуозно обращаться с праной, но после того, как прана переплелась с моей жизненной энергией, генерируемой телом и аурным излучением, это сделало меня невероятно крепким и до безобразия живучей тварью. Тут следует пояснить, моя вторая оболочка души, отвечающая за прану, не сильно-то и возросла в своем объеме и размере, просто качество стало ее на один порядок сильнее, но далеко не этот факт заставляет меня так плясать от радости по случившемуся событию слияния моего тела с праной. Раньше ведь я имел вполне определенные границы, выйдя за которые в оперировании праной я бы спалил свое физическое тело. Прана является самой тяжеловесной энергией души в плане своей агрессивности и в чистом виде даже для собственного тела представляет собой очень опасную субстанцию, и травмы, которые она наносит, несут очень существенный характер. Она вредит ментоинформационной матрице существа, содержащейся и хранящейся в его астральном теле. Так что навредив вдруг я себе ей, то мне помимо непосредственно излечения своего тела, было бы необходимо также латать собственную суть, и грубо говоря, даже имея я в доступе огромный резерв праны, в лучшем случае мог одномоментно использовать всего лишь 1/5 энергии. Тело было просто не в состоянии вынести большего количества и напора. Зато ныне, став полуэнергетическим созданием, чья плоть теперь представляет собой переплетением концентрированной праны и жизненной энергии, я, не лишившись преимуществ и возможностей каждой из бывших первой и второй оболочек, могу, не беспокоясь за собственную целостность, оперировать всей доступной мне праной. Теперь в каком бы состоянии я ни пребывал, не имеет значения, нахожусь ли я в сознании и может ли мое ментальное начало руководить процессами организма. Даже если кому-то удастся уничтожить мое тело полностью, я словно феникс, мгновенно восстану, и мне для этого даже собственный пепел не понадобится. Россомаха из Марвела неверно курит в сторонке на пару с Дедпулом. Невероятная мощь. Суммарно ныне мои бывшие первые и вторая оболочка ступили на божественный ранг, а то, что мне сходу стало ясным и понятным, новое тело легко откликнулось на мое желание выяснить его подноготную. Я могу без стеснения и зазрения совести величать себя богом крови и плоти. Метаморфизм очень органично вписался в общую канву изменений и даже дал им некоторый неявный толчок к развитию и раскрытию потенциала. Теперь что касается астрального тела, если оно и раньше было слабенького божественного ранга, то теперь я настоящее хтоническое древнее чудовище в этом плане. Резерв доступной мне астральной энергии вырос колоссально и теперь равен моей магической мощи. Единственной оболочкой моей души, не достигшей ранга, который бы сделал меня в этом направлении высшим магом, оставался чувственный дух. Совсем немного ему не достает до этой ступеньки силы. И мне очень нужно как можно скорее преодолеть этот порог, так как в данный момент мои астральные, чувственные, ментальные и магические оболочки души стали стремительно сливаться. А мне хотелось бы, чтобы когда это случилось, все они находились на одном уровне силы. Но если судить по тому, с какой скоростью происходит этот процесс, то займет от 50 до 100 лет, если я, конечно, не подстегну его. Так что у меня еще есть время достигнуть божественности каждой оболочкой своей души. Мда, это что получается? Я в следующем тысячелетии стану обладателем души всего с 4 оболочками, а ведь мне ранее нигде не попадались упоминания о возможности подобного развития души и ее эволюции посредством слияния оболочек. Хотя в принципе в этом нет ничего удивительного, ведь подобное могло произойти только с сильными богами, а они явно не будут делиться с окружающими своими преобразованиями и подвижками в душе. Да и если глянуть на душу Фессали, то давно можно было прийти к таким выводам. И это если не брать в расчет Кхахнана и иных кеммерийских архимагов, в чьих жилах течет кровь ариев. А теперь пора перейти к частностям и взглянуть на изменения предметно. Самое, конечно, важное и существенное преобразование – это мое становление полноценным крылатым драконом. Наконец я обзавелся крыльями, вот только их внешний вид меня немного не то чтобы смущает, но, можно сказать, цепляет и раздражает мое чувство эстетики и прекрасного. Они, сука, пернатые, и радует лишь одно в этом казусе – они хотя бы внешне напоминают орлиные. Было совсем печально, окажись они голубиными. Размером же ныне я не уступаю сожранному мною недавно противнику, и теперь в длину в своей полноценной, истинной форме я равен 2 километрам. Прилично так я набрал в массе. А теперь представьте себе огромного, темно-изумрудного змея с костяной короной, среди которой выделяются 2 острых рога, чья шея вокруг головы обрамлена черными перьями, что поглощают свет и создают вокруг себя ореол тьмы, и даже со стороны кажущимися очень опасных миазмов, и все это великолепие венчают белоснежные ангельские крылья. И пока часть моего сознания сокрушалась над этой вселенской несправедливостью, из-за которой страдает мой облик брутального и ужасного монстра, несколько из потоков моего сознания пытались провести диагностику этих самых перышков с моих крыльев и уже строили теории и предположения, где бы их можно использовать. Грибанный ученый и экспериментатор внутри меня наоборот не унывал и не отчаивался, мол, подумаешь, перья, зато каким он может быть занятным и эпическим ингредиентом в зельеварении и материалом в артефакторике. Я даже уже в уме прикинул, кому из моих знакомых могла бы подойти волшебная палочка с сердцевиной из моего пера, а еще я распознал и почувствовал такой новый нюанс. Если раньше моя змеино-драконовская суть отображалась и была сконцентрирована в моем астральном теле, через которое имело влияние на все иные мои оболочки души, то теперь мое сосредоточение дракона акцентируется в моем симбиозе 9-й с 8-й, что ныне слились. Но еще одним удивительным и поразительным фактом оказалось то, что я смог прочувствовать свой атман, и если ранее мне только в теории было известно, что информация по всем моим предыдущим перерождениям записывается и хранится в нем, то сейчас я точно об этом знал, так как мог заглянуть в него ровно на глубину моего перерождения в Василиска. Умри теперь я и уйди на перерождение, в новой жизни я буду всегда помнить свое бытие драконом и смогу при желании и некотором усилии вновь обратиться в него. Очень вкусная плюшка. А если учесть, что мои брачные клятвы теперь тоже всегда будут при мне, то и своих жен я никогда не потеряю и всегда смогу отыскать, ведь брачные клятвы у нас теперь на самом деле нерушимые. Обратной дороги ни у них, ни у меня теперь нет. Я дракон на веки вечные на все свои последующие перерождения, а свое мы никому не отдадим, пока живы. И все это с возможностью быть при своей памяти из этой жизни. Насчет последующих не уверен, но эту я никогда и ни при каких условиях не забуду. Мое копание в себе и разбор происходящего с моей сутью и душой не заняли и секунды реального времени с момента пришествия в сознание моей ментальной сферы. А как только я покончил с этим занятием, то решил наконец открыть глаза и оглядеться. Не сделал же я это ранее потому, что не ощущал никакой опасности для себя и не чувствовал в радиусе пары сотен километров никакого наличия жизни кроме себя любимого. А уже визуально оглядевшись, я понял, что нахожусь на самой окраине мертвого мегаполиса вокруг циклопической пирамиды с порталом, ведущим сюда с Земли. А знатно мы набедокурили с пожирателем. На десятки километров все лежало в руинах, причем до такой степени, что обломки домов и строений уничтоженных нами были доведены до состояния пыли и щебня. Тут и агония противника, когда его стало пучить от моих действий, а также мое появление снаружи в количестве 7 тел и эффектов, создаваемых силой сокрушающих звук смыкающихся челюстей на теле добычи, которую я в итоге сожрал, сделали свое дело. Мда, глянув же перед собой вперед, на 20 километров простирался мертвый лес безжизненных серых остовов огромных исполинов деревьев, а вот уже за ним, по строго очерченной линии рос вполне себе благоухающий и полный биения жизни субтропический волшебный лес. Правда, прислушавшись к его эманациям, я ощутил бескрайний ужас сотни тысяч парализованных страхом существ, которые трепетали передо мной. Твою мать, только сейчас обратил внимание на то, что моя аура простирается на 500 километров вокруг, и для посторонних существ она кажется и ощущается совсем недружелюбной. Для всех, кого она касалась, я представал ужасом из самых глубин их подсознания и уходящим в память крови их пращуров. А ведь моя аура теперь это дикий коктейль отголосков флуктуаций моих божественных начал души, перешедших на этот ранг, плюс истинный свет, предвечная тьма и первозданный хаос. Я одним своим присутствием мог пугать не то что одаренных, а даже богов и прочих сущностей подобного ранга силы, ведь моя аура буквально кричали о моей новой сущности пожирателя миров. Разобравшись и обнаружив еще одну новую свою особенность, я не стал сворачивать ауру и полноценно скрывать свое присутствие. Для начала я собирался восстановить барьер вокруг города. Необходимо будет уберечь его от поползновений буйного леса и его жителей. Не собирался я разбрасываться столь ценным ресурсом, как невероятного размера город с уже имеющейся инфраструктурой в виде коммуникации, готовых к заселению, под жилье домов на десятки миллионов разумных. А ведь я меньше тысячной доли процента зданий обошел в первом кольце города с элитным жильем у самого порога пирамиды. И стоило мне только прийти к этой мысли, как в городе стали открываться порталы, через которые сюда прибыли мои иллюзорные клоны из домена. Не стал мелочиться и призвал их сюда 2000, а следом же осознал, что мне теперь доступно их число до 4000 клонов единомоментно. Дар иллюзий тоже порядочно усилился. Ну просто какой-то день подарков. Им не требовалось давать инструкции по дальнейшим их действиям здесь, так как на момент вызова сюда иллюзии из домена, я в момент создания с ними ментальной связи перекинул каждому из них информационный пакет с информацией за последние 2 суток, и теперь им известно об этом городе тоже, что и мне. И естественно первым делом они устремились к просеиванию здешних домов на наличие артефактов и оружия с содержанием адаманта. Ни в коем случае было нельзя оставлять возможность заполучить в свои руки подобное оружие посторонним разумным. Весь же добытый металл я извлеку из изделий с его содержанием и, разделив между женами, накажу им всегда носить в своем пространственном кармане. Как уже ранее мною было выяснено, это очень серьезно поднимает общую степень собственной реальности и тем самым в значительной мере усиливает возможность воздействия на мир. Им это пригодится. Себя же я подобным давно не обделяю и практикую этот метод собственного усиления. Весь добываемый клонами в домене единого металла тут же отправляется ко мне в пространственный карман. Хм, а ведь не забеременеть моей жены ранее, в нынешних условиях, Когда я вновь резко поднялся в силах, разрыв собственной мощи между мною и девочками стал значительно больше, и по этой причине сейчас бы нам никак не удалось зачать ребенка. Их энергетика не справится с подобной задачей. И думается мне, что теперь очень не скоро наступит тот момент, когда мои жены смогут сократить разрыв в силе со мной, и у нас вновь появится возможность обрести детей. Но не будем о грустном. И пора бы уже заглянуть в темницу моего посоха Архимага и выяснить у души сожранного мной дракона, кто он вообще такой, и узнать его историю, чем я незамедлительно занялся. Неожиданно, подумал я, когда узнал историю своего противника. Им оказался Шелотль, бог грозы и смерти, темный брат-близнец Кицалькатля. Хотя ацтекский и вообще в целом весь пантеон южноамериканских индейцев был ошибочным. Очень много времени прошло с того момента, когда в последний раз боги выходили в контакт с жрецами индейцев Южной Америки. Более 10 тысяч лет минуло с того дня. На самом же деле всего два настоящих бога вступало с индейцами в контакт и вербовало паству среди землян, и были это Кицалькатль и Шелотль. Прибыли они в магический мир более 80 тысяч лет назад и являлись божественными сущностями из астрального плана. Сопряжение миров, происходящее в тот момент и длящееся более 30 тысяч лет, во время которого миры сперва сближались, а после расходились, вызвало невероятный шторм и волнение в астральном отражении. Это-то и привлекло на тот момент двух молодых божеств, обладающих змеиной сутью, чье любопытство в итоге сперва привело их в магический мир, где они буквально сразу же натолкнулись на расу полуразумных антропоморфных рептилий, вступив в контакт с которыми мгновенно приобрели себе паству, а уже после они наведались на Землю. 20 тысяч лет два брата Кицалькатль и Шелотль были заняты подталкиванием развития цивилизаций уверовавших в них рептилий. Вот только у братьев оказались очень разные взгляды в отношении своей паствы. И если Кицалькатль был готов смиренно и никуда не спеша наращивать свои силы благодаря бахиань, достающейся ему от паствы, то его темный брат Шелотль желал максимально ускорить этот процесс и тем самым подбивал, смущая умы жрецов и подталкивая тех к идее жертвоприношений в честь божественных братьев. И ему это удалось. Сперва в ход пошли преступники и серьезно провинившиеся ящеры. Кицалькатль же, не желая вступать в конфронтацию и ссориться с братом, закрывал на это глаза. Но когда жрецы ящеров задумали проводить ежегодные ритуальные жертвоприношения, в случайном порядке выбирая среди своих собратьев кандидатов на это, превознося это как великую честь для избранных, Кицалькатль уже не стерпел, и впервые тогда у него с братом случилась драка, в которой он смог одержать сокрушительную победу. Жизнь своему брату он оставил и даже простил. Вот только Шелотль не захотел оставлять все как есть, и с того своего первого поражения стал искать способ, как бы он мог избавиться от своего такого щепетильного и отрицательно настроенного в отношении жертвоприношений брата. На 10 тысяч лет затянулись его поиски решения вопроса к Кицалькатлем, и для достижения этой цели ему пришлось вступить в контакт с древним истинным драконом, который так же как братья-близнецы попал в магический мир на этапе сопряжения миров, где и осел. К слову, именно этот истинный дракон стал прообразом фольклорного изображения драконов Китая, ведь выбранное им место своего обитания в магическом мире имело рядом с собой множество естественных порталов, ведущих на Землю, где ныне расположен Китай. Звали этого китайского дракона Луной, был он виртуозным пользователем стихии воды и воздуха. Платой же за предоставленный яд, который он передал Шелотлю, должно было стать мертвое тело Кицалькатля. Темному брату-близнецу удалось отравить пернатого змея, вот только Кицалькатль, как только ощутил воздействие на себе яда, недолго думая покинул магический мир, отправившись на глубинный уровень астрал, где затаился от Шелотля и ждал прекращения действия отравы. Яд был не в состоянии убить бога, но сильно ослабил Кицалькатля, и больше 10 тысяч лет у него ушло на то, чтобы справиться с его последствиями для себя. А за то время, которое он отсутствовал и не участвовал в жизни паствы верующих в братьев-ящеров, населяющих магический мир, Шелотль, оставшийся на тот момент единоличным владыкой паствы ящеров, развил кипучую деятельность и возобновил практику жертвоприношений. Вот только ему пришлось столкнуться с трудностями в плане насыщения себя жертвенной энергией. С каждым новым годом его аппетиты росли, вот только магические и без кровавого культа место опасное, отчего прирост населения ящеров был совсем небольшим. Но Шелотль требовал все больше жертв во благо себя, и это поставили ящеров перед сложным выбором. Пусть жрицы и были до фанатичного блеска в глазах преданы своему темному богу, да только своими действиями ставить свою расу на грань вымирания они также не желали. И это привело их к идее экспансии из мира магического на Землю в Южную Америку. Случилось это 25 тысяч лет назад, именно тогда произошел первый контакт ящеров, пришедших на Землю с коренным населением Южной Америки и перешейка, связывающего ее с Северной, где нынче находится государство Мексика. В итоге это вылилось в кровопролитную для людей войну, где каждый месяц тысячи из них оканчивали свою судьбу на жертвенных алтарях во славу Шалотлю. Да только такими темпами, которыми уничтожались индейцы, очень скоро их население сократилось в десяток раз от первоначального количества на момент их знакомства с паствой темного брата Кицалькатля. И ящерам вновь пришлось включить голову, а не слепо следовать желанию их бога насытиться жертвенной энергией, ведь такими темпами, которыми они вырезали американских индейцев, они очень скоро закончатся, и тогда бы им вновь пришлось возобновлять собственные жертвоприношения, чего им не очень сильно-то и хотелось. Это то и натолкнуло агрессоров к смене тактики. Теперь они не вырезали под ноль захваченные людские племена и города ранней индейской цивилизации. Среди отчаявшихся индейцев они стали отбирать одаренных, которых стали обучать магии, благодаря чему они впоследствии избирались вождями, правителями и жрецами своего народа. Именно ящеры одарили южноамериканских индейцев кукурузой и прочими культурами, которые разительно повысили количество возможного к добыче провианта, благодаря чему новое руководство индейцев под рукой ящеров смогло восстановить свою популяцию. Им было передано немало знаний о сельском хозяйстве, системе ирригации, селекции, животноводстве и прочем полезном, что должно было повысить качество и уровень жизни на тот момент еще только вышедших из первобытного существования людей Америки. Но ящеры не стали создавать в стане людей единого государства с централизованным управлением и властью. Ими было построено множество городов в начале 13-го тысячелетия до н.э., между которыми пестовалось противостояние, и благодаря перманентной войне между городами-государствами у ящеров никогда не было недостатка в жертвах на алтарях, которыми их снабжали противоборствующие между собой стороны конфликта. Когда же Кицалькатль наконец смог восстановиться после тяжелого отравления и вернуться в магический мир, то он ужаснулся увиденному. Не сказать, что он был поборником добра в понимании людей, но и та кровавая вакханалия, которую развернул в зоне своей ответственности в магическом мире и на земле его брат-близнец Шалотль, была ему очень сильно не по нраву, и это еще мягко сказано. Вот только за время своего отсутствия и медленного превращения в энергетического вампира за счет жертвенной энергии Шалотля, он перестал быть ему достойным противником. Слишком уж тот отожрался и теперь минимум вдвое превышал в голой мощи своего брата Кицалькатля. Так что теперь уже пернатому змею пришлось искать помощи в большом мире для свержения своего взорвавшегося и потерявшего всякие берега ставшего истинным темным божеством брата. Шалотлю знал о возвращении брата, и для него не стали секретом планы и желания пернатого змея свергнуть его. Вот только от нахождения долгое время на игле энергии жертвоприношений, он сильно деградировал в плане адекватности личности и заимел непомерное эго, что сделало его невероятно заносчивым и самоуверенным идиотом. Он был непоколебим в своей вере в то, что ныне его брат ему и в подметке не годится, отчего даже не стал пытаться как-то воспрепятствовать тому в его поисках метода и средства его убиения. Он не воспринимал его больше как угрозу себе и своим планам, а потому выбросил из головы мысли о нем, продолжив упиваться халявной жертвенной энергией, поставляемой ему ящерами. Жрецы же ящеров, которые поддерживали связь со жрецами, одаренными и правителями индейцев, прибывали на землю только в дни ежегодных празднований, дабы поучаствовать в жертвоприношениях, которые всегда сопровождали эти дни и перенаправляли силу через ритуал своему богу Шалотлю. Вот только спустя некоторое время Шалотлю стало уже не хватать тех десятков тысяч жертв, которые ему приносили люди под руководством жрецов-ящеров, и тогда он стал искать новые способы для удовлетворения своей все нарастающей жажды силы и энергии. И это вновь его сподвигло к путешествию в пределах магического мира и земли ради новых знаний, которые бы смогли ему в этом помочь. И вот неожиданность. Эта тварь смогла повстречать в своем странствовании Василису, ту самую дрянь, которая принудила меня отправиться решать ее проблемы к лешему, и которую я итоге вместе со всеми отщепенцами славянского пантеона отправил вместе с их доменом, где они проживали, Тхаос. На тот момент Василиса еще не провинилась перед своим отцом и владыкой подземного мира славянского пантеона, ящером, украв плоды змеиного древа, так что была вхожа в отчий дом и вполне вольготно себя чувствовала среди божественной родни. Шалотль же умудрился ее пленить, но убивать и пожирать Василису не стал, так как даже будучи самоуверенной тварью, не желал сталкиваться с целым пантеоном сильных божеств. Он всего лишь смог ее изрядно припугнуть и вынудить дать ему клятву, что она предоставит все доступные ей знания и те, которые сможет добыть у своего отца. И таким образом он заполучил в свои руки огромный пласт знаний как раз по своей специализации, ведь ящер заведовал подземным, загробным миром и соответственно был темным богом, покровительствующий темной магии, магии смерти, души иным направлением магического искусства, которые можно отнести ныне к запретным. Вот среди всего этого доставшегося темному астральному божеству кладезя знаний, Шалотль отыскал ритуал, который должен был наделить его невероятной силой и сделать в разы, на порядок смертоноснее и опаснее. Я же, добравшись до этого момента в памяти пленника, заточенного в темнице моего посоха и разобравшись в ритуале, который так его заинтересовал, признал в нем очень схожие признаки принадлежности к сути Йормунганда. Гадать о истинной природе этого змея, бедствия и угрозы масштаба мироздания можно долго и бесконечно, так как я не обладаю полнотой знания о его происхождении, но из памяти Василисы мне известно, что он был результатом глупого поступка одного из неразумных потомков ящера, что съело плод змеиного древа, Игдрасиля, который наделил его бесконечным голодом и возможностью поглощать все, от любого из вида энергии, вплоть до пространства и времени. Вот только абсолютно доверять этой информации сложно. Есть у меня подозрение, что змеиное древо не является плодом естественного хода вещей и эволюции. Слишком невероятны его свойства и силы, которым оно обладает и впоследствии дает доступ своему владельцу. Скорее всего, оно является результатом удачного эксперимента на стыке ритуалистики, магии пространства, душ, химерологии и еще дюжины иных магических искусств. Так что вполне себе может быть, что и Йормунганд является экспериментом. И добытый для Шалотля Василисой ритуал, который он получил с частью знаний, что непутевая дочь смогла выкрасть из библиотеки отца, могут служить тому доказательством. Ведь этот ритуал определенно лежит в основе могущества пожирателя миров, и скорее всего он является ранней разработкой на пути создания конечной формы Йормунганда. К слову о том, почему мне не было известно о контакте в прошлом Василисы и Шалотля, при условии, что она мне передала всю свою память, когда я ее пленил. Их недолгие взаимоотношения были скрыты в ее памяти посредством клятвы и поддерживалась она силой Шалотля. Именно по этой причине я не смог отыскать упоминания о нем в памяти Василисы. Получив же в свои руки ритуал, в котором темный брат-близнец Кицелькатля углядел свой шанс вырваться в высшую лигу, он немедленно приступил к подготовке его осуществления. И для того, чтобы все выгорело и прошло гладко, Шалотль должен был максимально насытить свою утробу силой, от количества которой имеющейся при себе энергии впоследствии зависело бы его будущее могущество, а также ему требовалось очень много силы для активации ритуала и по его расчетам для этого бы ему не хватило всего населения Южной Америки, соваться же на другие континенты, где вовсю веселились иные пантеоны, он не желал. Слишком высоки ставки, а излишнего риска он избегал, и раз такое дело, то он решился запитать необходимый ему ритуал при помощи собственной паствы ящеров, что проживало в магическом мире. Они были духовно на порядок сильнее людей, все-таки все были феерии одарены магически. Так что он приступил к осуществлению своего плана. И вот настал тот самый день, когда им было все подготовлено. Он незаметно для жрецов ящеров смог через астральный план, богом которого являлся, разместить в тени города огромный ритуальный чертеж, а затем, воспользовавшись еще одной из наработок отца Василисы, распространить над городом ящеров в магическом мире плетение, которое парализовывало существ с змеиной сутью. Дабы его перебороть, необходимо было обладать невероятной силой и могуществом сродни божественному, но таких среди ящеров фири не нашлось, и все они в итоге послужили в качестве жертвы для насыщения ритуала, необходимой к преобразованию сути астрального божества Шалотля энергии в подобие Йормунганда. И все бы у него получилось, он бы обрел духовный артефакт, ме, который бы сделал Шалотля невосприимчивым к энергетическим атакам тварью, что могла пожирать и поглощать любой вид энергии, вот только зря он сбросился с щитов своего светлого братца Кицелькатля. В самый ответственный момент, когда ритуал начал свое действие и приступил к внесению изменений в душе Шалотля, а в этот момент он был практически беззащитен, объявился Кетцалькатль. Вмешавшись в ритуал, в момент его активной работы, он смог внести в него изменения. Кетцалькатль смог оградить огромную область пространства магического мира, где находился город ящеров, сместив его в измерение пустоты и седлав его темницей своего темного братца, на концептуальном уровне внеся в эту область пространства значение того, что Шалотль ни при каких условиях не может покинуть ее пределов. И вдобавок к этому он привязал к новой способности, обретаемой Шалотлем, к поглощению энергии свое проклятие, которое лишало того ясности сознания и за короткий срок должно было превратить его в безумное животное, что собственно и проделал. Вот только все эти действия требовали огромного количества силы, ради чего Кетцалькатлю пришлось пожертвовать значительной частью своего могущества, и по завершению задуманного он стал слабее себя прежнего раз в пять. Убедившись же, что его брат навечно заперт в теперь уже мертвом городе ящеров, Кетцалькатль решил покинуть эту ветвь миров, и пока это было легко сделать, так как после завершения эпохи сопряжения миров, границы магического мира еще были размыты и имели множество брешей, он отправился подальше отсюда. Об этом Кетцалькатль лично поведал своему брату напоследок перед тем, как покинуть его, и это стало последним воспоминанием на тот момент еще не лишившегося разума Шалотля. Интересная история. А все-таки знатно я поднадкусал душу Шалотля во время пожирания его тела. Осматривая его душу в темнице посоха, в ней были отчетливо заметны огромные бреши в духовных оболочках, что делало Шалотля на треть слабее до его встречи со мной. Ну ничего, пару десятков лет и душа восстановит свою целостность, обретя прошлую мощь, и вскоре мне будет доступна вся его сила. Хотя я уже без всяких вспомогательных источников энергии вышел на немыслимый уровень мощи. Ладно, пора возвращаться к женам, которые сейчас себе места не находят в домене. А пока я буду занят утешением и приведением в порядок их расшатанных нервов, мои клоны соберут все полезное в этом городе и заодно восстановят источники магии, соединив их с энергосистемой магического мира и заодно возведя барьер вокруг города, скрыв его ото всех. Думаю, за пару лет энергетический фон мертвого города ящеров придет в норму, и его можно будет использовать для проживания. Мне-то пока он не особо-то и нужен. Но мало ли, глава 80. Помощь женам с малышами и сватовство. Успокой все свои оболочки души и пробудь в таком состоянии, пока я не скажу, что достаточно. Это не должно занять много времени, не больше 10 минут. Вовремя же я спохватился, да и девочки мои тоже не глупые барышни. Наши еще нерожденные детки после моего становления неведомой зверушкой, которая жрет все, что ей не предложишь, и у кого бездонная утроба, стали перенимать мою новую суть, и тем самым они поставили под угрозу здоровье и будущий потенциал своих матерей. Так как у нас семья во всех смыслах здравая и законная, посредством самого надежного и древнего из известных мне ритуалов бракосочетания, то между мной и будущими детьми имеется очень крепкая духовная связь того же уровня сопричастности и активности, какой обладает связь дитя-мать. Она-то и стала причиной моего беспокойства. Благодаря наличию крепкого канала силы, пролегающего и отображающегося во всех энергетических планах бытия, от астрального и магического, до ментального и праны, мои детки очень споро и активно стали перенимать мою новую суть. Будучи уже в момент их зачатия драконом, они обрели ее сразу же через семя и зарождение плода. Вот только недавние преобразования моей души не прошли и для них бесследно. Имея со мной непрерывную, крепкую связь, мои детки, будучи еще нерожденными, но без сомнений уже являясь истинными драконами, в момент моего становления пожирателем миров, все же я признал, что стал Йормунгандом, только более совершенной его формой. Они очень быстро, на уровне инстинктов, ментальная сфера у них только формируется, и ни о каком наличии сознания и речь быть не может, признали мои изменения положительными и явным восхождением вверх по эволюционной лестнице бытия драконом. А как только до них дошла эта истина, их суть, а вместе с ним и их только зарождающиеся оболочки души стали перестраиваться по моему шаблону. И если ранее моим женушкам было достаточно сил на формирование плода и развитие их души, которые подстраивались и видоизменялись под будущую суть дракона, то после их принятия себя детками Йормунганда, их души стало тянуть из моих жен силы втрое сильнее и больше. Причем с каждым новым днем объемы возрастают. Так что уже на второй день мои жены оказались чуть ли не на грани истощения. А осушить резервы моих богинь в столь краткий срок, Это я вам скажу, задачка не из простых. И как только причина бедственного состояния моих драгоценных женщин, будущих матерей моих детей была выяснена, я приступил к созданию артефактов, которые должны были помочь им справиться с последствиями прожорливости наших деток. Это был очень интересный опыт, ведь знаний по данной сфере жизни божественных сущностей у меня не имелось, и все, чем я нынче располагаю по этой теме, является плодом моих личных наблюдений и исследований. Мною было сразу же выяснено, что даже будучи неразумными, наши еще нерожденные и только формирующиеся в утробе жен малыши непосредственно сами не причастны к этой проблеме. Они, даже не имея разума, сдерживали свою жажду силы, а я вам скажу, что это очень сложная задача для сущности, у которой ее сутью является непомерный голод. Не имея ментальных оков и развитой воли, ментальная оболочка и чувственная были еще совсем слабы и малоразвиты, только за счет ощущения близости на уровне родства, суметь ограничить свой голод только возможным количеством энергии, которые могут без вреда для себя передать им матери, это очень сильно. Вот только развитие и раскрытие их духовных оболочек напоминает биение сердца. Сперва душа накапливает заряд в себе, а затем происходит активная и бурная реакция, после которой в ней происходит сильный всплеск-взрыв, который раскрывает и расширяет оболочки. И в этот момент душа полностью потеряна для окружающей ее реальности, а так как на развитие души расходуется много сил, она в момент пытается восполнить потери, из-за чего начинает жадно глотать энергию, находящуюся в зоне доступа ее способностей. Малыш же в это мгновение полностью отрешен от окружающего мира, ведь его оболочки после маленькой недавней эволюции испытывает сильный стресс, своего рода состояние гробги. Но как только происходит обильный забор энергии и состояние души малыша стабилизируется, он тут же старается подавить свою суть и инстинктивно давит голод, тем самым стараясь обезопасить свою маму. Сейчас я предпринимаю уже вторую попытку разрешения этой непростой ситуации. Первоначально, сняв показания с жены, проследив за ситуацией со скачкообразным развитием душ малышей, я подготовил из имеющихся в наличии материалов артефактный комплекс, который должен был обеспечить мелких необходимым количеством энергии. Вот только я недооценил скорость роста и развития голода и потенциала моих деток. Они растут в силах чуть ли не по экспоненте, и так уж вышло, что у меня на тот момент не оказалось под рукой материалов, которые при изготовлении артефактов смогли бы справиться с поставленными перед ними задачами. Так что первая моя попытка обезопасить жен и снабдить деток необходимым количеством энергии не задалась. Артефакт разрушилась уже после третьих суток применения. И увы, но в нашем мире не нашлось подходящих материалов, из-за чего мне пришлось озадачить Альфонса, чтобы он через свою шпионскую торговую сеть информаторов в лице различных демонических созданий из разных планов бытия отыскал мне нужные элементы, которые можно было бы использовать в создании надежных артефактов поддержки для жены, которые бы имели высочайшую энергопроводимость. Побратим не подвел, и буквально через час я стал обладателем сотни различных образцов материалов неорганического и органического происхождения, чего только он мне не притащил. Среди полученного от него были и кости хтонических чудовищ, хитин какой-то твари, причем столь невероятной и сильной, что я не удивлюсь, если он принадлежит самой Лос, а также различные минералы и металлы. И из всего мною полученного и предоставленного побратимом, лучшего всего для моих целей подошел каноничный мифрил Ярихалк, который был получен Альфонсо через одного из приспешников, чуть ли не правой руки одного из владык бездны, и попал этот металл к демону из мира, с которым они находятся в состоянии перманентной войны, и где обитают эльфы, драконы, гоблины, орки, люди и еще десяток иных рас. Нужно будет после постараться заполучить координаты такого любопытного мира и попробовать туда проникнуть. Было бы интересно посмотреть на столь одиозный мир, что словно сошел со страниц Толкиена. Но сейчас не об этом, у меня голова болит. Ко второй попытке создания артефактов я подошел намного ответственнее и серьезней, постаравшись учесть все нюансы. Тут ведь для каждой из жен артефакты создавались индивидуальными и учитывали как особенность самой будущей матери, так и еще не родившегося дитя. Мои детки, еще не сделав первого вздоха, уже вовсю позиционировали себя драконами, так как иначе я никак не могу объяснить их титаническую жадность. О чем это я? Так мои детки, уже заполучив себе самую невероятную наследственность от меня, что заключается в бытие драконом, не пожелали потерять игра на доступного из плюсов в наследии, которое могла им дать их мама. К Как пример, ребеночек Марии в приоритете тянет из матери ментальную, чувственную и астральную силы, а уже после магическую и все прочие по остаточному принципу. И все для того, чтобы еще до рождения у него сформировался дар сноходца, который имеется у его мамочки. Ведь именно эти энергии являются топливом, и на стыке именно этих оболочек души существует этот духовный артефакт, отвечающий «я» — беспрепятственное путешествие по миру грез и дающий власть над силой снов. Так что для моей первой жены в ее артефактах нужно было учесть этот момент и соотнести в потоке поступающем к ней из артефакта силы необходимость преобладания астральной, ментальной, чувственной энергии, только потом маны и прочих. А вообще я был безумно горд и счастлив за своих еще не родившихся деток и их матерей, моих жен. Они еще только в утробе, но я уже их безумно люблю. Тут ведь без всяких слов видно и понятно, что детки будут бесконечно любить своих родителей, так как даже в своем неразумном состоянии делают невозможное и стараются бороться с собственной природой, лишь бы не навредить своим мамам. И то же касается моих жен, ведь они настолько влюблены в своих малышей, что инстинктивно давят собственную сопротивляемость негативному воздействию и готовы в ущерб себе делиться с детками своими силами, буквально отрывая от себя частичку своего могущества и безвозмездно отдавая его потомству. И мне пришлось изрядно попотеть, дабы предусмотреть все возможные в будущем сложности с неожиданным ускорением прироста сил у моих деток, а следовательно и резко увеличившемуся оттоку сил у моих жен. Многократное дублирование каналов, проводящих энергию, и буквально впаивание артефактов сразу в две реальности, домен единого и мир со змеиным древом, откуда они теперь беспрепятственно могут поглощать силу в любых количествах. Артефакты внешне вышли неказистым и больше напоминали деталь брони, часть доспеха, так как были чуть уже наручей, начинаясь от запястья и заканчиваясь на середине предплечья. Так же было и с браслетами на ногах, да и пояс был тоже не узеньким и изящными. Увы, но сделать их меньше и больше схожими с ювелирными украшениями было невозможным. Артефакты также были покрыты сверху адамантом, тем самым скрывая от глаз очарование льдисто-голубого мифрила, который послужил основой для их изготовления, а все для того, чтобы лишить мифрил возможность при перегреве во время проводки через себя большого количества энергии испаряться. Но делая артефакты, я не преминул воспользоваться случаем оказываемого детками истощения своим мамам, не обернув его им на пользу. Я настроил артефакты таким образом, что они отбирали у моих жен ровно столько, чтобы поддерживать их на грани истощения. Это пойдет моим красавицам на пользу, и пусть они на протяжении всего времени вынашивания малышей будут чувствовать небольшой дискомфорт, зато после родов будут минимум на десятую часть сильнее себя прежних. А в нашем с ними случае, будучи богами, это очень серьезная прибавка к силе. Ведь чем ты сильнее, тем сложнее без экстремальных нагрузок на грани смерти сделать очередной прорыв в прибавке к собственным силам. Так-то она и сама у них растет и развивается, но те же 10% от своих нынешних сил им бы пришлось в спокойной обстановке без тренировок и развития набирать никак не меньше 1000 лет. Все, можешь выходить. Возьми с постамента браслеты с поясом и одень на себя, но перед этим влей в каждое изделие немного своего божественного проявления. Тем самым ты привяжешь к себе артефакты. Ну вот и все. Фиса была последней на очереди по настройке и подгонке к ней и ее ребенку моих артефактных произведений магического искусства. Все же у нее самая сложная по своей архитектуре и внутренней структуре душа за счет более плотного схождения и слияния духовных оболочек. Спасибо, любимый. Прежде чем одеть артефакты, кинулась ко мне в объятия моя самая юная женушка. Теперь нашим деткам ничего не угрожает, они перестанут теперь вредить себе и нам. Посыпались на меня вопросы, заданные очень тревожным и обеспокоенным голосом. «Конечно, родная, я ведь люблю вас, и тебя, и нашего неродившегося малыша. Естественно, я сделал все от меня зависящее и наилучшим образом. Так что если вы сами не подставитесь и будете соблюдать осторожность, следовать моим указаниям и ни в коем случае не покидать наш мир, то все будет в порядке». Тут я, конечно, немного сгустил краски, и их нахождение в моем домене не обязательно для нормальной работы поддерживающих деток артефактов, но лишним это точно не будет. Здесь я точно уверен, что в моем мире никому будет не под силу лишить артефакты моего производства доступа к энергии для поддержания их работы. А вот если они окажутся в магическом мире или на Земле, то такая возможность имеется. И пусть это звучит невероятным, что на моих жен может ополчиться и напасть бог пространства, ведь только ему будет под силу преодолеть силу связи артефактов с моими доменами, но и моя встреча в Йормунгандом в миниатюре тоже мне казалась ранее невозможным событием. Мда, хоть я и ранее мог причислять себя к драконам, но после того, как я сожрал Шалотля и стал истинным драконом, а таким может считаться только ящер, сумевший покорить небо, я стал более раскрепощенным и развратным. Любимый, твоя рука. Стоило только Фисина мне повиснуть, а мне подхватить ее, как моя правая рука без моего прямого сознательного руководства стала мять попку моей женушки и только что забралась под ее трусики и сейчас вовсю ласкала уже влажные складки возбудившейся малышки. Ты настолько роскошная и божественная, что у меня не нашлось ни сил, ни желания сдерживать собственные порывы. Был дан ей мой ответ на происходящее сейчас, а следом я накрыл ее алые уста поцелуем, вовлекая в свои чувства и похоть, что мной одолевали. А как же девочки? И вот откуда у них такая сопричастность друг к другу? Нет-нет, я только за, что они так сильно сопереживают за друг дружку, но все равно удивительно это. Даже сейчас, когда я непроизвольно стал давить на нее собственным либидо, распространяя вокруг себя афродизиак, особенность драконьего тела и энергетические флюиды похоти, она нашла в себе сил разорвать поцелуй и поинтересоваться, а как там ее подружки и сестры по мужу в одном лице. Не волнуйся. Хлюпкий звук после того, как я оторвался от роскошной груди и задорно торчащего соска, только что побывавшего у меня во рту. Каждая из моих жен сейчас находится в моих объятиях и собирается поучаствовать со мной в рахразврате. Ир-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- я срываюсь на рык, ибо драконья либидо ничем не уступает таковому у тех же инкубов и суккубов, демонов похоти. Не могу я устоять перед своими женами, когда долгое время нахожусь подле них, и стоило совести малышки успокоиться, как она уже сама впилась в меня поцелуем и своими коготками, правда так и не сумев проткнуть ими мою кожу шкуру на спине, а после мы с ней провалились в окно портала и упали уже в нашей спальне, где можно было увидеть еще три мои тела при каждой из жен, которые были заняты интересным и увлекательным занятием. Один из них жестко драл Мэй, в то время как Каника скакала на мне в позе наездницы, а Мария в позе 69 буквально сношалась об меня, до упора натягивая свой ротик на мой член, и в то же мгновение ее киска вжималась в мое лицо, а мой язык, которому обзавидовался бы Арачимару, изучал ее внутренний мир, дотягиваясь от до самой матки. Но мне показалось малым получаемое наслаждение от соприкосновения и близости с моими женами, и по этой причине теперь каждую из них ублажала по два моих тела. После становления Йормунгандом я значительно вырос в силах, и теперь моим пределом тел с единой душой ограничивается числом 11. Уж не знаю, насколько точно можно руководствоваться этим числом для сравнения с прошлым показателем моей мощи ради понимания того, насколько я приобрел в силе после соглашения Шелотля, но по внутренним ощущениям дела примерно так и обстоят. Я стал минимум втрое сильнее, и это касается не только голой мощи, но и самого качества сил. Они стали совершеннее. Теперь, чтобы повторить эффекты по своей разрушительности или иному воздействию на реальность сродни высшим шумерским заклинаниям, мне даже не нужно напрягать ментальную сферу для их сотворения и контроля процесса. Про незаметность затрат энергии я промолчу, но я немного отвлекся от происходящего. Сейчас я обозревал, участвовал и воспринимал действительность через призму чувств и возможностей сразу 10 тел, принадлежащих мне. Я мог видеть со стороны, как одновременно брал всех своих жен. Каника, что все так же оставалась миниатюрной девочкой, обхватив меня за талию своими ножками и впившись долгим, страстным поцелуем в мои уста, находясь на весу, буквально сношала свою девочку, а стоящий колом мой член, насаживаясь на него с такой интенсивностью, что обычное человеческое зрение было не в силах уследить за набранной ею скоростью. Я же в это время одной из рук истязал ее острые грудки, крепко их сжимая и теребя соски, вторая же моя рука находилась у нее на голове, массировала и ласкала пушистые кошачьи ушки. Но это было только одно из тел, которое оказалось сейчас занято Каника. Второй я находился позади своей женушки, крепко прижавшись грудью к ее спинке и жестко таранил ее заднее отверстие. Было что-то очень извращенно темное в том, чтобы драть свою женщину в задницу и чувствовать, как смыкается ее анус на моем члене. Это вызывало во мне превосходное чувство, разжигающее в безудержную похоть. И пока я брал ее сзади, мои руки игрались с ее хвостиком. А ведь Каника была не единственной, кто сейчас подвергся моему драконовскому напору и желанию доминировать. Таким же образом, только одним из тел лежа на полу, усадив на себя Мэй, а вторым пристроившись сзади, я драл свою лисичку. Ее хвосты же, извиваясь словно змеи, ласкали наши тела и все норовил ухватиться за нас и прижать к своей владелице сильнее, задать и увеличить темп фрикций. Да только кто ей позволит, дракон во мне был голоден и брал свое. Но самой, пожалуй, сюрреалистически и дикой картиной в нашей спальне был квартет из трех моих тел и Марии. Ее трахали во все отверстия, при этом мои тела были в полутрансформе и напоминали драконоидов. Мария оказалась обладательницей самой извращенной фантазии среди моих жен, а ведь я помню ее совсем невинным ребенком, который краснел от прикосновений ко мне и милости снялся своих порочных желаний привлечь мое внимание своими, как она считала, сверх меры обнаженными плечиками. А поди ж ты, ее выходит в некотором смысле заводит зоофилия. Но в оправдание и защиту собственному положению, в котором она оказалась, Мария ставит то, что это ведь не ее вина, что она стала невинной жертвой похотливого, развратного, жадного и властного дракона, который сумел хитростью втереться в доверие к ее отцу и соблазнить такую непорочную деву, как она. Какая же она все-таки забавная. Все же воспитание в строгости католических догм не позволяют ей признать собственную порочность и извращенность.